Хантыйская сказка. На берегу реки жила маленькая мышка. Весной захотелось ей осетров и нельм наловить. А где лодку взять? А вот ореховая скорлупка. А весло? А вот лопаточка, чтобы лодку смолой шпаклевать. Плывет мышка по реке и напевает: «Скорлупка, лодка моя, тёл, тёл, тёл, лопаточка, весло мое, пол, пол, пол». Плывет мышка мимо деревни, а ребят кричат ей с берега: «Эй, мышка, греби к берегу, мы тебя пирожком угостим». «А какой пирожок? Со щукой? Нет, со щукой я не ем». Плывет мышка дальше и напевает: «Скорлупка, лодка моя, тёл, тёл, тёл, лопаточка, весло мое, пол, пол, пол». У другой деревни кричат ей ребята с берега: «Эй, мышка, приставай к берегу, пирожок дадим». «А с чем у вас пирожок?» «С утиным мясом». «Нет, с утиным мясом я не ем». Плывет мышка дальше, напевает: «Скорлупка, лодка моя, тёл, тёл, тёл, лопаточка, весло мое, пол, пол, пол». И у третьей деревни кричат ей ребята с берега: «Эй, мышка, подплывай к берегу, пирожок подарим». «А с чем ваш пирожок?» «С икрой осетровой». «Ням-ням-ням-ням, с осетровой икрой буду-буду есть». Пристала мышка к берегу. Подали ей пирожок с осетровой икрой. Ела мышка, ела, даже живот круглым стал. Вдруг кричат ей ребята: «Мышка, мышка, весло твою лодку водой смыло». Вскочила мышка, побежала к реке, споткнулась о кочку, упала, и лопнул у нее живот. «Девочки, девочки!» — закричала мышка. «Скорее несите иголку с ниткой, у меня живот лопнул». Девочки прибежали и зашили мышке нитками живот. Встала мышка на ноги и пошла, шатаясь, к своей лодке-скорлупке. Села в лодку и поплыла дальше. Да только пить ей расхотелось. И только лодочка поет тёл-тёл-тёл, только лопаточка весло поет пол-пол-пол.